Глава 12. Несмотря на то, что Розалия от всей своей светлой души переборщила с заклинанием, проснулась Лана достаточно рано и вполне бодрой. А главное — живой. Вспомнив вчерашние события, девушка нервно поежилась. Все проблемы крутились только вокруг нее. Даже Наташа уже дважды из-за нее пострадала. А судьба все продолжала подкидывать неприятные сюрпризы. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спросил Леорн и ласково погладил пепельные кудряшки. «Хорошо», — ответила Лана и вздохнула. «Одно не радует, что снова из-за меня произошла такая заварушка. Наташа могла умереть, Анхайлик мог умереть, мы все могли умереть!» «Но не погибли же», — резонно возразил Дейморец и усмехнулся. «Разве ты забыла, что у меня не бывает невыполненных контрактов? Меня слишком любит судьба, чтобы допустить подобное. Да и Анхайлик, как оказалось, практически бессмертный. А тебя послушать, так вчера была просто легкая прогулка с элементами боевых учений», — фыркнула Лана. «Нет, но и винить себя в том, что случилось, бессмысленно. Мы обязательно найдем того, кто все это подстроил», — заверил эльф. И предложил: «Пойдем позавтракаем». Прислушавшись к своим ощущениям, Лана согласилась, что предложение очень даже своевременное. Есть и впрямь хотелось. Выйдя в холл, Лана увидела Наташу. Некромантка расположилась на диванчике и разглядывала какие-то коробочки на столе. «Что там?» — полюбопытствовала, подходя, Лана. Впрочем, едва нос полуэльфийки уловил вкусные запахи, а ответ ей уже не понадобился. «Еда», — подтвердила догадки Наташа. «Из-за вчерашнего инцидента сегодняшние бои отменили. Ребятам устроили еще один день отдыха, официально вроде как для передышки. Ну а нам с тобой посоветовали не покидать этот этаж, пока проверяют магическую систему безопасности. Вот видишь, даже завтрак сюда доставили». «Хоть какая-то от них польза», — хмыкнула Лана и, усевшись рядом, тоже полезла в коробочки. А спустя полминуты захрустела витаминным салатом. «Ты как после вчерашнего?» — поинтересовалась Наташа. «Нормально», — вздохнула полуэльфийка и виновато посмотрела на подругу. «Прости, ты опять из-за меня в передрягу попала». «Глупости. Ни в чем ты не виновата. Мне тоже надо быть осторожнее и не забывать про своих доброжелателей. В общем, хорошо, что все закончилось хорошо». «Да уж», — подтвердила Лана и мыслями вернулась во вчерашний кошмар. «Наташ, а что вчера вообще случилось?» «Ты о чем?» — не поняла некромантка. «Нас чуть не убили». «Я не о том. Тебя отравили, но Анхайлик тебя спас и умер сам. А как ты Анхайлига оживила? И что это за сияние вокруг тебя было?» «Анхайлига оживила не я, а Марана», — поправила Наташа. Потом помолчала, куснула губу и все-таки решилась раскрыть Лане свою главную тайну. К тому же та все собственными глазами видела и рано или поздно о многом догадалась бы. «Помнишь, я рассказывала, что меня долгое время держали в заперти?» — спросила Наташа и, дождавшись кивка, продолжила. «Так вот, я могу читать книгу судеб Сульхи. И благодаря этому точно знаю, что произойдет в будущем. А вчера вот получилось написанное в этой книге немного изменить». «С ума сойти!» — выдохнула Лана и уставилась на нее, забыв про еду. «Это что же ты, получается, можешь...» «Ничего я не могу», — быстро оборвала Наташа. «Уже ничего. Если еще хоть раз попытаюсь вытворить что-то подобное, сразу умру». «А-а-а!» — протянула полуэльфийка и, заметив напряженный взгляд подруги, улыбнулась. «Ну и ладно. Хотя наколдовать нам победу в турнире не помешало бы». «Вот еще. Сами выиграете», — фыркнула Наташа, а мысленно с облегчением вздохнула. Все-таки, рассказывая о себе, она переживала, как подобное признание будет воспринято. «Вообще, ты знаешь, так оно и спокойнее, наверное», — согласилась Лана. «Все-таки в судьбу вмешиваться опасно. Слушай, «А кто-то, кроме тебя, такую же штуку способен сделать?» «Да», — кивнула некромантка. «Но таких людей очень мало, и за всеми ними инквизиторы следят. Они нас голосами Сульхи называют». «Так ты тот самый голос? О, надо же! А то я, когда услышала, грешным делом подумала, что это у инквизиторов в голове». Лана покрутила пальцем у виска и, мельком глянув на стоящего неподалеку судью, прикусила язык. Впрочем, неважно. Слова Ланы окончательно разрядили напряженную обстановку, и Наташа уже спокойно улыбнулась. «Все-таки замечательно, когда есть друзья», — тепло подумала она. «Даже вот такие посиделки после полученного стресса были бесценны, отвлекая от проблем. Хотя одна и очень весомая проблема оставалась и постоянно маячила на горизонте. Заказчика нападений на Лану так и не нашли. А значит, необходимо было готовиться к следующему». Неожиданно Наташу пронзило воспоминание. «Кажется, я знаю, где наш злодей прячется», едва веря собственному везению, почти шепотом проговорила она. «Когда книга появилась, я ведь ее успела прочитать, и там было указано, где скрывается заказчик. Надо сказать Анхайлигу». Девушка быстро вскочила со стула, но тотчас была остановлена проявившимся перед ней Алиорном. «Не торопись». От холода, прозвучавшего в голосе эльфа, Наташа вздрогнула. «Он мой. Поэтому рассказывай». Лана взглянула на Дейморца. От сурового выражения его лица у полуэльфийки по телу пробежали мурашки. Она прекрасно поняла, что Алиорн не шутит и действительно вознамерился сам оторвать ее обидчику голову. Поэтому отреагировала мгновенно. «Алиорн, нет, я против, чтобы ты туда шел, а тем более один. Пусть туда армию отправят», — затараторила Лана. «И вообще ты сам говорил, что не можешь оставлять меня без охраны». «Адриан, я рассчитываю на то, что наша договоренность в силе, и пока меня не будет, ты не выпустишь Лану за пределы этого этажа». Словно не слыша ее слов, произнес темный эльф. «Ты должен меня охранять и защищать!» Начала впадать в панику девушка и уцепилась за мужскую руку. «Я и защищаю. Отрублю этой твари голову, и больше тебя никто не тронет», — спокойно заверил Алиорн. Быстро поцеловал девушку в макушку и, отстранив от себя, добавил: «К тому же ты будешь под присмотром инквизитора». «Я не за себя боюсь», — грустно проговорила Лана, но спорить с мужчиной не стала. Конечно, она понимала, что у Алиорна большой счет к ее неудачливому убийце, но сердце все равно терзалось страхом, что Дейморец может пострадать. Но Алиорн на ее переживания внимания не обращал. Сейчас он внимательно вслушивался в объяснение Наташи о местоположении мстительного купца. Как оказалось, этот тип обосновался где-то на окраине Лютиена. И как только некромантка закончила, эльф, не прощаясь, исчез под маскировкой. Кудрявая полуэльфийка грустно посмотрела ему вслед. «Не переживай, Алиорн справится», — заверила подругу Наташа и участливо приобняла Лану. «Буду в это верить». Лана тяжело вздохнула и постаралась задвинуть свои переживания на задний план. Наташа прекрасно понимала чувства подруги и продолжала успокаивающе гладить ее по плечу. В конце концов, ждать им недолго, а Алиорн при своей скорости и способностях наверняка управится еще до вечера. А пока что и одного Адриана для присмотра хватит. Взгляд некромантки скользнул к светловолосому инквизитору. «Надо поговорить и отпустить его, как только вернется Алиорн», — решила Наташа. Девушка открыла рот, чтобы позвать Адриана, но неожиданно раздавшиеся быстрые шаги со стороны лестницы заставили ее резко обернуться. В тот же миг в холл влетел хмурый Анхайлик. Магистр быстро обвел помещение цепким взглядом и помрачнел еще больше. «Где Алиорн?» — зловеще вопросил он. Лана нервно сглотнула и покосилась на Наташу. Некромантка, понимая, что надвигается буря, вздохнула и призналась. «Я рассказала ему, где скрывается заказчик убийства, и Алиорн ушел за ним». «Что?» Тихо, едва сдерживая ярость, выдохнул Анхайлик. «Я же сказал, никакой самодеятельности!» «Но он нам не оставил выбора», — попыталась объяснить Наташа. «Мы его отговаривали, честно». «Да, я его даже удержать пыталась», — еле слышно пискнула Лана. «Отговаривали они», — рыкнул некромант и приказал. «Живо по комнатам!» Девушки со страху дружно подпрыгнули и, особо не соображая, метнулись выполнять приказ. Когда каждая из них заскочила в свои апартаменты, двери сами собой резко захлопнулись, а сверху, на них вдобавок, легло заклинание 100 замков. Даже не видя друг друга, Лана с Наташей, не сговариваясь, дернулись назад. Но сильнейшее заклинание, не позволяющее без разрешения хозяина кого-либо впустить, выпускать девушек отказалось. «Что? Как? Зачем?» На нервах оскорбленно воскликнула Лана и ударила кулаком по деревянной поверхности. «Так вы точно будете в безопасности!» Уже спокойнее откликнулся Анхайлик. «А если мне в туалет захочется?» продолжала кричать Лана. Сознание того, что она заперта в четырех стенах, крайне раздражало и бесило. «Не волнуйся, в обед приду и лично провожу тебя в уборную», — рыкнул магистр. От такой перспективы всякое желание посещать туалет у Ланы пропало. Полуэльфийка горестно взвыла. «Тиран! Тиран ты, дядя!» «Хоть кто-то должен заниматься твоим воспитанием, раз отец — мягкотелый добряк, из которого все, кому не лень, веревки вьют», — холодно сообщил некромант. «Радуйся, что я еще ремень не взял». Лана от таких перспектив вздрогнула и даже от двери отпрыгнула. Успокоилась девушка, лишь когда услышала удаляющиеся шаги Анхайлига. Печально оглядевшись, Лана вновь подошла к двери. «Наташ!» — крикнула она. «Ты меня слышишь?» «Да!» — глухо откликнулась некромантка. «Надо было забегать в одну комнату. Хоть бы поговорить нормально смогли». «И не говори». «Сглупили», — согласилась Лана. «Но в туалет я с ним не пойду». «Ты неисправима», — хохотнула Наташа. Девушки перекинулись еще парой подбадривающих фраз, но кричать через двери было крайне неудобно, так что разговор вскоре затих. На окраине Лютиена дома не отличались такой вычурностью, какую Алеорн видел в центре и рядом с местной академией. Расстояние между постройками сократилось, а огней стало меньше. А вот и дом, который требовался Алеорну, ничем примечательным не выделялся. Изящное двухэтажное здание с вытянутыми по местной моде шпилями встретило темного эльфа наглухо закрытыми ставнями, так что сразу сказать, спят его обитатели или еще бодрствуют, было невозможно. Впрочем, Дейморцу это и не требовалось. Алеорн точно знал, что в доме засел тот, кто изо всех сил старался сжить Лану со света. А спит убийца или бодрствует, значения не имело. Поэтому, когда улица окуталась густыми тенями, приблизился к задней двери. Здание окружали, на первый взгляд, вполне обычные охранные заклинания от воровства и проникновения. Для Ашертен подобная защита словно не существовала. Алеорн легко преодолел первый контур защиты и вошел внутрь. А вот в доме оказались барьеры посложнее. Если снаружи дом был совершенно обычным, то внутри он оказался укреплен не хуже крепости. Правда, на переплетение сигнальных нитей, парализующих заклинаний и печати 100 замков Алеорн отреагировал довольной улыбкой. «Да, повозиться придется. Но зато вся эта защита лучше любого указателя говорит о том, что пришел он по адресу». Медленно, но уверенно, шаг за шагом, Дейморец двигался к своей цели, внимательно присматриваясь к малейшим изменениям в окружающем пространстве. Поднимаясь на второй этаж, Алеорн уже точно знал, где скрывается его жертва. Не спальня, кабинет. Ждет известий, гад. Темный эльф мрачно усмехнулся и подошел к двери, опутанной очередным переплетением защитных заклинаний. Но остановить Ашертена, которым движет жажда мести и холодная ярость, подобный клубок узоров из магических нитей был не способен. Лишь задержал на пару мгновений, пока эльф взламывал защиту. Резкий рывок, и деревянное полотно, как картонное, отлетело в сторону. Однако едва Алиорн ворвался внутрь, в его сторону тотчас ударила струя дымчато-серого вихря. Здание содрогнулось, раздался звон выбитых стекол. От столкновения с боевым заклинанием Алиорн пошатнулся и рефлекторно схватился за крошащийся дверной косяк. Как и любой Ашертен, эльф обладал естественной защитой от магического воздействия, но даже она имела свои пределы. Перед глазами все поплыло, во рту появился металлический привкус крови. Алиорн зло прищурился и смог различить стоящего у дальней стены купца. Тот сжимал в руке белый кристалл, исписанный черными рунами. «Хм!» — усмехнулся хозяин. «А торговец не обманул. Хорошая вещица!» И, отбросив использованный артефакт, выхватил кинжал. Но даже шага сделать не успел. Справившись с последствиями заклинания, Алиорн ринулся вперед и в мгновение ока оказался рядом с противником. Раздался тихий свист, сверкнул еле уловимый росчерк меча, купец сипло выдохнул и, даже не сообразив, от чьей руки погиб, мешком рухнул на пол. Голова мужчины, словно перезревшая тыква, с глухим звуком упала рядом. Алиорн с удовлетворением хмыкнул, стер тыльной стороной ладони все еще сочившуюся из носа кровь и задумчиво огляделся. Пожалуй, прежде чем уйти, стоило здесь все тщательно обыскать. День для Ланы тянулся, казалось, целую вечность. Мыслями девушка все время уносилась к Алиорну, постоянно убеждая себя в том, что все будет хорошо, и ждала. Лишь когда за окном окончательно воцарилась ночь, Лана подумала, что во сне время летит быстрее, и все-таки отправилась в кровать. Правда, несмотря на это волевое решение, девушка очень долго ворочалась. В какой-то момент дрема завладела полуэльфийкой, но из тревожного полусна девушку пробудило осторожное прикосновение к щеке. Распахнув глаза, Лана с радостью увидела склонившегося над ней Алиорна. Вернулся. Лана порывисто подскочила с кровати и, повиснув на шее у дейморца, быстро поцеловала. Сердце девушки гулко билось, дыхание стало частым и прерывистым, подернутые дымкой желания изумрудные глаза Ланы снизу вверх смотрели на Алиорна, а полураскрытые губы буквально молили о ласке. И мужчина не выдержал. Мгновенно забылась усталость и желание восстановить силы после столкновения со смертельным артефактом. Сильные руки крепко сжали девичью талию, а вслед за этим Лану обжег пьянящий поцелуй. Сознание девушки тонуло в невероятной нежности и страсти, такой долгожданной, такой манящей. От желания быть как можно ближе дыхание полуэльфийки перехватило, а пальчики с силой вцепились в жесткую ткань мужской куртки. Целый день без его объятий прошел, словно изощренная пытка. И теперь Лана наслаждалась каждым мгновением, а Алиорн целовал, не в силах оторваться от мягких и податливых губ полуэльфийки. Руки мужчины скользнули по спине Ланы, раздался тихий треск разорванной ткани, и ночная сорочка соскользнула на пол, а горячее дыхание Алиорна коснулось обнаженной кожи девушки. Лана, не в силах сдержаться, застонала и потянулась к пуговицам мужской рубашки. Впрочем, Алиорн ждать, когда его разденут, не собирался, и спустя мгновение его одежда присоединилась к сорочке полуэльфийки. Сильные руки легко подхватили Лану и уложили на кровать. Жар, исходивший от совершенного мужского тела, и ощущение собственной беспомощности будоражили и заставляли девушку таять. Лана легко пробежалась по обнаженной коже и ощутила, как под кончиками пальцев напрягаются стальные мышцы дейморца. Когда же полуэльфийка решила продолжить свое исследование ниже, Алиорн с тихим рыком оторвался от девичьих губ. Перехватив ее руки, он проложил дорожку из обжигающих поцелуев вдоль шеи и спустился ниже, касаясь губами обнаженной груди. От этой ласки Лана судорожно вздохнула и выгнулась.